Глава 45. Слава. «Слава, еще кое-что подкинул, смотри на почте», — отчитывается вечером Дима. «Посмотрю». Отвечаю, хотя уже хотел закрыть ноутбук. «Я пока еще в офисе, можешь подъехать?» Аня даже не нахмурилась, когда я сказал, что мне надо съездить в офис. Здесь остались документы для завтрашнего заседания. И жена едва сама не силой выпроваживала из квартиры, сказав, что я и так целый день с ней ношусь, а работу никто не отменял. Усмехнувшись, открываю почту. Дима не зря столько лет работает следователем, да и на пенсии навык не растерял. Просматриваю документы и все больше убеждаюсь, что интуиция меня не подвела. Сразу помощник мне сбросил по Андрею только базовую информацию. Родился, учился, родители и так далее. В принципе, я и просил предоставлять мне по мере нахождения. Сейчас уже помощник копнул глубже. А вот это уже интереснее. Думаю, в скором времени можно будет пообщаться с этим Андреем поближе. Дима приезжает через 15 минут. Заглядывает в приоткрытый кабинет. «Не занят?» спрашивает и после моего взмаха рукой, мол, заходи, садится напротив. «Прикинь, за всю карьеру ни разу слежкой не занимался». «Все бывает в первый раз», — философски замечаю я. «Посмотрел я информацию на этого тренера. Думаю, в скором времени он и из нашего города исчезнет. Только исчезать надо с хорошими деньгами». «Смотри». Дима достает телефон и, найдя, что-то передает мне. «Качество не очень, но, думаю, ты узнаешь». Немного размыто из-за увеличения, но Андрей вполне узнаваем. А вот высокая брюнетка рядом с ним. Смахиваю в бок немного другой ракурс. «А он не боится, что его в цемент закатают?» Удивляюсь я. «Это же жена Кириллова». «Разинул тренер рот на то, что откусить не сможет», — разводит руками мой помощник. «Кириллова в свое время и посадить пытались. Потом он вроде как стал честным бизнесменом, но старые замашки, конечно, остались. Вот только об этом знают только те, кто живет здесь довольно давно. А тренер, видимо, подумал, что очередная богатая фифа ему подвернулась с престарелым кошельком». «Ну, что могу сказать?» — пожимаю плечами. «Сколько веревочки не виться. В принципе, все понятно, и я даже знаю, от чего пойти, так что скоро и в этом деле будет поставлена точка. Надо только продумать детали, но этим я займусь дома». Едва открываю дверь в квартиру, как слышу возмущенный женский голос. «Вот теперь я у вас поживу!» — кричит Софья. «Хоть на коврике в коридоре, пока Слава не избавится от этого маньяка». «В городе маньяк объявился?» Усмехаюсь я, громко спрашивая и захлопывая дверь. «И почему я должен от него избавляться?» В кухне становится тихо. Выглядывает Аня. «Соня в гости приехала», — сообщает мне то, что я и так понял. И, судя по всему, гости затянутся. Только мне интересно, о чем говорила Софья, когда упоминала маньяка? Фантазия у нее, конечно, бурная, но не на пустом же месте. Прохожу в кухню, приобняв жену за талию. Соня взбудораженно прикладывается к стакану, добравшись до моих запасов, которые не иссякают благодаря клиентам. «И что у нас случилось?» — спокойно интересуюсь. Только четко и по делу, устал как собака. «Ужинать будешь?» — спрашивает Аня, но я, покачав головой, усаживаю жену к себе на колени. «Андрей!» — округлив глаза, шепчет Софья, как будто нас кто-то может услышать. «Ты опять на тренировку таскалась, что ли?» Не понимаю я и начинаю злиться. Эта женщина точно возомнила себя мисс Марпл. Обеих дома запру. «Если бы!» Забросив рот кусок лимона, морщится Софья, прищурив один глаз. «Возле дома встретила! Своего дома!» Уточняет, хотя я и так понял. «Поздоровался, спросил, как дела, почему я одна?» «Надеюсь, ты не стала кричать «караул, Соня»?» Вздыхаю я. Спугнуть сейчас Андрея совсем не хочется, иначе он просто исчезнет и продолжит разводить богатых дамочек в других местах. Хотя тут не скажешь, что только он виноват. Все зависит от двоих. «Ну не дура же я!» — возмущается Софья. «Даже не сказала, что Аня вернулась к тебе. Сказала, что уехала к бабушке, потому что разводится». «Женщины!» — закатываю я глаза. «Вы ничего, кроме разводов, не можете придумать?» «Так она же как лучше хотела», — заступается за подругу жена. «Подумала, что разведенная женщина Андрею ни к чему. Хотя мне показалось, что на Аньку он просто запал. кивает задумчиво Софья, а потом переводит испуганный взгляд на меня. «Ой!» «Ой!» — передразниваю ее. «Ничего, скоро сможешь ходить по улицам спокойно». «То есть?» Аня даже вскакивает с моих колен. «Ты что-то нашел?» «Скорее, Дима нашел». Начинаю я, но тут уже повышает голос Соня. «Слава, мы не в суде, не придирайся к словам!» Он переехал сюда пару лет назад, вспоминая все, что нарыл мой помощник. В другом городе на него было заявление за попытку изнасилования, но дело замяли. Вроде как потом оказалось, девушка пыталась отомстить за то, что он ее бросил. Потом он переехал сюда, сидел без дела недолго, как вы понимаете. И я не про тренировки. Сейчас он оступился, судя по всему, пытается охмурить жену одного небезызвестного в городе человека. «Попался, гадёныш!» — шипит Соня, снова налегая на стакан. «Пусть бы ему на самом деле ноги-руки переломали! Этот человек может?» Даже с какой-то надеждой спрашивает. «Может», — киваю я. «Но я попробую по-другому. Хотя Кириллову не мешало бы знать, что происходит. Подумаешь, пропал бы какой-то тренер без вести». Конечно, я так делать не собирался, но мы ведь с Софьей просто рассуждаем. Только Аня, кажется, решила, что мы серьезно. Смотрит то на меня, то на подругу, при этом лицо жены вытягивается. «Вы что?» — тихо спрашивает она. «Мы шутим», — в один голос заверяем ее. «Зал в твоем распоряжении, Соня. На работе отгулы уже взяла?» «Знаю впечатлительную натуру этой женщины, почти уверен в этом». «Меня уволят скоро». Ничуть не расстроена, отмахивается она. «То больничный, то отгулы. Ничего, пойду к Ане работать. Я, между прочим, много чего могу». «Это мы уже поняли», — смеется жена. «Ладно, давайте спать. У нас утром дела». Толкает меня в бок, и я улыбаюсь. Утром мы оставляем Софью за старшую, только заставляем клятвенно заверить, что к плите она не подойдет. Надувшись, подруга жены называет нас два сапога пара и вспоминает поговорку про одну сатану, а затем удаляется в ванную. В медцентре администратор с профессиональной улыбкой и указывает Ане на дверь кабинета, а мне на диван в холле. Гипнотизирую белое пятно с золотой цифрой, где скрылась жена, и кажется, что все слишком долго. А если что-то не так? А если она сейчас выйдет с плохими новостями? Сколько раз я успокаивал своих клиентов, казалось всегда, что лучше любого психолога уже могу. А сейчас сам себя накручиваю. Ведь на самом деле накручиваю. Но просто так ничего не бывает. Я думаю о том, сколько всего Аня пережила за последние недели. И боюсь, как бы это ни сказалось на ребенке. Выдыхаю, увидев жену, которая идет ко мне, держа в руках очередную бумажку. «Это наш сын», — говорит Аня, показывая на черно-белый снимок. «Может, пора к офтальмологу? Но я долго всматриваюсь, жена даже успевает забрать куртку и одеться». «Да, она была права. Это пока всего лишь точка, которую мне удается рассмотреть. А в заключении вообще написано, что плодное яйцо». «С чего ты взяла, что сын?» «Не понимаю я». «Женская интуиция». Переплетает она наши пальцы, и мы выходим на улицу. «Ты же мне расскажешь, как все прошло?» «Отвезу тебя домой и ждите с Софьей новостей. Обещаю я».